Старший брат, это ничтожество не в пещере. Он покинул дворец более чем полдня назад. Но не беспокойся, я поджидаю его на входе в кровавую пещеру. Стоит ему попасться мне на глаза, и от него даже мокрого места не останется. Ка-ка-ка. Получив это послание, Цинь Юй одобрительно взглянул в сторону Чжуан Чжуна. Прогноз этого эксперта полностью оправдался. Судя по этому сообщению, Сан Мо покинул пещеру уже очень давно. Похоже, он действительно следовал за нами с самого начала, с улыбкой проговорил Цинь Юй. Глаза Чжуан Чжуна просветлели. Он торопливо спросил: «Страж Люсин, а кто быстрее, вы или Сан Мо?» «Быстрее?» 3 года назад Сан Мо даже в истинной форме не мог его догнать. Сейчас же Цинь Юй был уже намного быстрее этого осьминога. Даже если Сан Мо использует свою истинную форму, он все равно будет медленнее меня, усмехнулся он. Чжуан Чжун тут же отозвался. Если Сан Мо следовал за нами все это время, то сейчас он должен быть не так уж далеко. Мы вполне могли бы его перехватить. Если убить его еще до того, как он достигнет кровавой пещеры, то все станет гораздо проще. Хэй Юй проговорил через святое чувство. Старший брат, из нас двоих у меня самая высокая скорость. Я его догоню. Орел приготовился сорваться с места. Ся Хэй, за тобой охотится. Преследуя Сан Мо, не вздумай забираться на территорию кровавого предела. Давай так, можешь попробовать его догнать, но если это не получится за половину пути отсюда до кровавой пещеры, то ты должен тут же оставить эту затею, серьезным голосом проговорил Цинь Юй. Хэй Юй кивнул. Он, разумеется, знал, что Цинь Юй тревожится о его безопасности. Пока еще слишком рано вступать в прямой конфликт с Чахуном. Хорошо, старший брат, я буду преследовать его до середины пути, вне зависимости от того, поймаю ли я его за это время или нет. Когда уладишь свои дела в кровавом пределе, дай мне знать. Нам, братьям, также нужна собственная база в подводном мире Сюя. Я думаю, кровавая пещера вполне даже подойдет. Глаза птицы холодно блеснули. Цинь Юй усмехнулся. База, если бы не владение кровавой пещеры, то с чего бы ему притворяться верным стражем перед Чахуном? В конце концов, имея таких товарищей, как Хао Фэй и Ся Хэй, он мог не слишком-то опасаться гнева Чахуна, но попытаться захватить контроль над кровавой пещерой в открытую было бы намного сложнее. Во-первых, пещера имеет 5000 стражников. Пусть их силы и невелики, но количество слишком огромно. К тому же, Цинь Юй подозревал, что они способны атаковать, используя формации. Формация такого масштаба будет просто ужасающей. Во-вторых, стражи сами по себе тоже были внушительной силой. Если бы Цинь Юй схлестнулся с кровавой пещерой лоб в лоб, то и стражи бы встретили его во всеоружии единым фронтом. Поэтому разобраться с ними изнутри было ощутимо проще. Не волнуйся об этом. Чжуан Чжун, ты медленный, так что просто направляйся за нами. Мы с Ся Хэем пойдем вперед, распорядился Цинь Юй. Хэй Юй издал пронзительный крик. Множество электрических разрядов обвили его широкие крылья. Взмахнув ими, он оставил Цинь Юя далеко позади, превратившись в сгусток багрового света. Цинь Юй встал на свой летающий меч и применил искусство единения с оружием. Через пару мгновений ни того, ни другого уже не было видно. Сан Мо стремительно продвигался вперед. Просто не могу дождаться, чтобы увидеть, как этому Люсину придется спасаться бегством. Но на этот раз ему уже не уйти, ха-ха. Из горла Сан Мо вырвался зловещий и утробный смех. После этого он превратился в огромного осьминога и стрелой устремился к кровавому пределу. В истинной форме он передвигался в воде намного быстрее. Когда Сан Мо увязался за 5 стражами, он порядочно отстал. А как только получил сообщение от Байня, сразу бросился назад, тогда как Цинь Юй и остальные потратили какое-то время на обсуждение. Так что у него было значительное преимущество в этой гонке до кровавой пещеры перед Ся Хэем и Цинь Юем. Он не слишком торопился, пока следовал за поисковой группой, но на обратном пути использовал даже свою истинную форму, чтобы как можно быстрее доставить радостную весть. Так что на возвращение ему нужно было куда меньше времени. Багровая комета пронзала океанские глубины. Вся вода на ее пути превращалась в хаотичное смешение турбулентных потоков. Неожиданно она остановилась. Как ни удивительно, но я не смог его догнать. Хэй Юй остановился, сердито глядя вперед. Однако он не хотел заставлять Цинь Юя волноваться, так что сдержал слово и остановился на полпути. Конечно, с учетом его скорости, если бы он продолжил погоню, то наверняка перехватил бы Сан Мо до того, как тот добрался бы до Кровавой пещеры. Но так как он персона нон грата на этих территориях, то от Кровавой пещеры ему лучше держаться подальше. Ну, если вспомнить про силу этого заносчивого Фэйфэя, то Санмо вряд ли сможет пережить даже один удар, так что нет нужды продолжать погоню. Пусть он закончит это дело, послав сообщение Цинь-Юю, Хэй-Юй полетел прочь. По его мнению, участь Санмо уже была предрешена. Через какое-то время Цинь-Юй промчался мимо того места, где только что прервал погоню Хэй-Юй. Откуда же этот Санмо начал возвращаться? Видимо, разрыв между нами был приличным, да и начал он раньше. Цинь-Юй не стал останавливаться. Он продолжил поддерживать максимальную скорость на пути к Кровавой пещере. Не то чтобы это была большая проблема, если он не сумеет догнать Санмо, но юноше хотелось сделать все, что было в его силах. Шашух, огромный осьминог влетел на территорию Кровавого предела, словно безумная комета. Почувствовав его мощную ауру, множество сюяистов спешили убраться с дороги. К этому моменту Санмо уже добрался до горного хребта. Короткое время спустя он уже мог видеть в отдалении Кровавую пещеру. В этот момент Хао Фэй, который все это время провел, привалившись к стене у главного входа, неожиданно открыл свои огненные глаза. Ослепительный луч света вырвался из-под его век и уперся прямо в Санмо. Сам он также мгновенно взлетел и ринулся на перехват. Кике, Санмо явился, мерзавец. По какой-то причине в глазах Хао Фэя клокотала ярость, а шерсть по всему телу встала дыбом. Было очевидно, что он чем-то до глубины души разгневан. Черный стек в его руках источал убийственную ауру. Санмо, приложивший столько усилий для скорейшего возвращения, был так напуган, что его огромное тело задрожало. Он слышал о силе Хао Фэя и знал, что даже Чапа вместе с несколькими другими стражами был играючи сокрушен в мгновение ока одной этой обезьяны. «Хао Фэй, что ты задумал?» Санмо превратился в человека и закричал ему издалека. В тот же миг в его руке, убранный назад, появился передатчик. Появился и тут же исчез. Уголки его губ слегка приподнялись. Санмо знал, что у него нет и шанса против Хао Фэя, так что должен был как-то разрешить это дело без драки. «Ты еще спрашиваешь, ты еще смеешь спрашивать, что я задумал?» Все тело Хао Фэя задрожало от переполняющей его ярости. Его необузданная аура погрузила в хаос всю округу. Глядя на конфликт между двумя стражами, стражники у входа в Кровавую пещеру, разумеется, даже не думали вмешиваться. Почему страж Хао Фэй так разгневан? Да что еще это может быть? Скорее всего, страж Санмо опять как-то умудрился его оскорбить. Знаешь, страж Санмо очень непопулярен. Из 13 стражей только он и страж Тенби сами по себе. С последним понятно, он настолько могущественен, что презирает саму мысль о том, что ему нужен союзник. Но в случае со стражем Санмо все иначе. Это потому, что его считают слишком неприятным. Да, так и есть. Остальные стражи опасаются силы мастера, так что не смеют ему что-то сделать, однако страж Хао Фэй, судя по всему, слишком уж вспыльчив. Похоже, на этот раз Санмо действительно взорвался. Стражники невозмутимо обсуждали происходящее. Они хорошо знали каждого стража, и сказанное ими было, по сути, верно. Из 13 стражей только Тенби и Санмо не имели группы. Тенби был силен и отважен, однако с Санмо никто не хотел объединяться из-за его странной и злокозненной натуры. Он действительно был самым непопулярным из стражей. Глава клана Сан был обескуражен поведением Хао Фэя. Чем я мог его так разозлить? Он совершенно не понимал, в чем тут дело. Глядя на неподдельную ярость Хао Фэя, от которой даже шерсть на его теле встала торчком, даже сам осьминог подумал, что он чем-то оскорбил этого грозного эксперта. Но несмотря на то, что он чуть голову не сломал, пытаясь понять причину, он так и не сумел вспомнить ничего такого. Может ли это быть из-за Люсина? Да нет, точно нет. Тогда, в главном зале, я же всего лишь настоял на том, чтобы отправить Люсина на охоту, только это не привело бы Хао Фэя в такое бешенство. Санмо терялся в догадках. Хао Фэй же, в порыве безудержного гнева, запрокинул голову и взревел. «Санмо, слушай сюда, ничтожество, с этого момента лишь один из нас будет жить, и точка». Хао Фэй снова взмахнул своим черным стеком и, стремительно метнувшись вперед, обрушился на врага. Когда Санмо услышал это и точка, его тело снова задрожало. Только теперь он понял, что этот Хао Фэй всерьез вознамерился его убить. Хао Фэй хочет его убить. Эксперт с подавляющей, невероятной силой хочет оборвать его жизнь здесь и сейчас. Уау! Перед лицом смерти Санмо мгновенно превратился обратно в огромного красного осьминога. В то же время он издал чудовищный резонирующий вой, который разлетелся на несколько сотен ли вокруг и привлек внимание огромного числа сюяистов. Черный стек начал быстро увеличиваться в размерах. Из обычного на вид хлыста он превратился в десятиметровую громадину. Пуфеф. В это решающее мгновение страх смерти заставил Санмо выжать из себя все и превзойти собственные пределы. Он мощно дернул всеми своими 8 щупальцами, на огромной скорости бросаясь в сторону. Однако даже если ему и удалось превзойти самого себя, до божественного зверя на средней стадии Юаньин ему было еще очень далеко. Бах! Его бок будто взорвался, а кровь и фрагменты щупалец разлетелись во всех направлениях. Вода на несколько сотен метров окрасилась в красный цвет от его крови. Хаофей про себя удивился. Он не ожидал, что не сможет убить Санмо одним этим ударом. Перед лицом смерти осьминог сумел выйти за границы своих возможностей и проявил скорость, которой не должен был обладать. Хоть в результате он все равно получил удар и лишился 3 щупалец, но ему удалось уберечь от удара голову. Разумеется, изначально Хаофей планировал закончить все одним ударом, сокрушив именно голову. «Санмо, ты еще и смеешь убегать? Смеешь убегать от меня? Тогда убеги от этого!» Хаофей выглядел еще более разъяренным. Он взревел, воздел свой стек и нанес еще более безжалостный удар. Увеличившееся черное оружие, словно огромная колонна, обрушилось на раненого осьминога. «Стоп!» — воскликнул в этот миг Чапо, вылетая из дворца. Хаофей услышал его крик, но его губы лишь слегка скривились в надменной и жестокой улыбке. Черный стек неожиданно ускорился еще больше. Теперь он пронзал водную толщу с такой скоростью, что она даже не успевала реагировать. Никаких завихрений от проносящейся через нее массы не возникало, будто само время на миг застыло. Что? Черный стек практически мгновенно, будто телепортировавшись, возник перед лицом Санмо, и он успел лишь выпучить глаза от ужаса. Бум! До того неподвижная вода буквально взорвалась. Тело громадного осьминога последовало ее примеру и также взорвалось. Оно распалось на бесчисленные ошметки, разлетевшиеся во все стороны. В радиусе нескольких километров от этого взрыва вода стала розовой от крови. Хаофей сделал легкое движение и снова возник у входа в кровавую пещеру. «Хаофей, почему ты не остановился?» — гневно закричал Чапо. Его рука до сих пор сжимала передатчик, на который мгновение назад пришло сообщение Санмо. Том 5, глава 27. Чахун и Хаофей свидетелями происходящего были несколько тысяч стражников кровавой пещеры. Согласно правилам зала 9 демонов, сюяистам из одного лагеря запрещено убивать друг друга. Кровавая пещера была штаб-квартирой Чахуна, но когда один страж убивает другого прямо перед дворцом, такое было немыслимо. Чапа был чрезвычайно зол, поскольку не ожидал, что Хаофей действительно осмелится убить Санмо у него на глазах. «Отвечай, почему ты не остановился?» Услышав мой приказ, закричал он снова. Хаофей не обратил на него внимания и уставился в сторону пещеры. Внезапно он потер нос и облизнул губы кроваво-красным языком, после чего, склонив голову на бок, остро глянул на Чапа своими сверкающими огненными глазами. «Ты не мог бы повторить?» – медленно проговорил он, фокусируя на вице-мастере свой взгляд. Чапа неожиданно осекся и потерял дар речи. Однако Хаофей продолжал пристально на него смотреть, а его чудовищная аура оказывала почти физическое давление на эксперта. Бисеринки пота показались на лбу Чапо, а его спина уже вся взмокла. Только теперь вице-мастер наконец пришел в себя. «Ох, кому я это говорю? Тогда эта обезьяна из-за пурпурного цветка 5 ночей не побоялась отделать меня, даже зная, что я вице-мастер кровавой пещеры». Чапо вспомнил, как он познакомился с Хаофеем. Теперь он несколько жалел о своих резких словах, ведь только его старший брат мог усмирить этого монстра. Чапа же был ему не соперником. «Послушай, меня не волнуют правила. Если кто-то меня провоцирует, то пусть не винит меня за жестокость. ХМФ, даже если это страж, мой стек не знает пощады. Запомни, я никогда не трону тех, кто не сделал мне ничего плохого. Тем же, кто меня оскорбил, лучше заранее приготовиться к роли отбивной». Хаофей холодно рассмеялся, глядя в глаза Чапо, после чего неожиданно встал в центре главного входа в кровавую пещеру. От слов Хаофея на фоне разлетающихся ошметков осьминога у Чапа перехватило дыхание. Теперь он еще более отчетливо понимал, что страх этой неуправляемой обезьяне попросту неведом. «Страж Хаофей, как вице-мастер пещеры я хотел бы задать тебе вопрос. Почему ты убил Санмо?» — спросил он, резко сбавив тон. Хауфэй издал свой обезьяний смешок, после чего снова повернулся к Чапа со словами. «Ты спрашиваешь, почему я его убил, но мне что-то не хочется отвечать». Хауфэй вел себя настолько спесиво, что наблюдавшие за этой сценой стражники только диву давались. Выражение лица Чапа начало становиться все более угрюмым. Хауфэй демонстрировал полное отсутствие уважения к вице-мастеру Кровавой пещеры. Неожиданно Хауфэй шутливым тоном продолжил. «Вице-мастер Чапо, тебе действительно нужно об этом спрашивать?» Ответ предельно прост. «Он меня разозлил. Понимаешь, он привел меня в бешенство. Если бы он меня не оскорбил, с чего бы мне его убивать?» Чапа нахмурился. «Что это за ответ? Это все равно, что не сказать ничего». Он уже хотел открыть рот, чтобы продолжить задавать вопросы, когда Хауфэй внезапно сказал ему через святое чувство. «Парень, мы на публике. Я уже позволил тебе сохранить лицо, так что сейчас нам просто нужно изобразить, что конфликт улажен. В противном случае ты своими вопросами меня спровоцируешь и опозоришься. Не самая приятная альтернатива». Чапа мгновенно проглотил все слова, что уже готовы были вырваться наружу. В этот момент, «Фэй-фэй», раздался знакомый голос, и к ним на огромной скорости приблизилась черная тень. Только когда она остановилась, окружающие смогли разглядеть, что это Цинь-Юй на своем черном летающем мече, и ахнули. В животе Цинь-Юй зияла пугающая рана, ее вид был ужасен. Лицо юноши было белее мела, а губы уже приобрели сиреневый оттенок. «Старший брат, с тобой все в порядке?» Видя бедственное положение товарища, Хауфэй почувствовал прилив ярости. Его шерсть снова начала вставать дыбом. Даже Чапа невольно задержал дыхание при виде этой чудовищной раны. Он был опытным экспертом на средней ступени юаньин и с одного взгляда мог определить, что рана Цинь-Юя была нанесена острым предметом, глубоко вошедшим в его внутренние органы. Стражу Люсину действительно повезло, что он сумел вернуться в таком состоянии. «Старший брат, кто тебя ранил?» В голосе Хауфэя звучала неподдельная тревога. Он тут же подскочил и поддержал друга. Судя по всему, Цинь-Юй возвращался на последнем издыхании. Глаза Хауфэя опасно блеснули. «Старший брат, кто это был? Я разорву его на части, кто бы это ни был». Его поутихшая была аура яростным вихрем хлынула во все стороны. «Все в порядке, Фэй-Фэй», Цинь-Юй через силу улыбнулся. «Кто на тебя напал, страж Люсин? Просто расскажи мне все, как есть. Кровавая пещера ни за что не позволит уйти напавшим на ее стражей без наказания». Теперь вперед вышел Чапо, но его мысли по-прежнему занимало предсмертное послание Санмо. Цинь-Юй ответил, стараясь перебороть боль. «Вице-мастер, как вы знаете, мы отправились на охоту за Черным Орлом по приказу мастера Кровавой пещеры. Но кто бы мог подумать, что стражи Бай и Нижань Лань окажутся в сговоре и вместо этого нападут на нас». В первую же секунду страж Бай и одним ударом из-под тишка убил стража Мусюя. Услышав это, Чапа нахмурился и спросил, «То есть, ты хочешь сказать, что ты и страж Чжуан Чжун смогли одолеть Байиня, Жань Ланя и Черного Орла?» Цинь-Юй покачал головой. К счастью, страж Чжуан Чжун отреагировал очень быстро. Когда страж Мусюй погиб, он тут же связал боем Жань Ланя, тогда как я атаковал Байиня. Повезло, что при расставании с моим учителем, он дал мне бесценный талисман грома на случай экстренной ситуации. С его помощью я смог почти мгновенно убить стража Байиня, а эту рану мне нанес Черный Орел. Но у меня тоже есть особые техники, так что и эта птица была ранена. Видимо, Орел не хотел идти ва-банк в этом бою, так что он просто схватил юаньин из стражей Байиня и Мусюя и сбежал. Страж Чжуан Чжун успел забрать юаньин Жань Ланя. Я вернулся первым, поскольку я быстрее него и хотел поскорее доложить мастеру о произошедшем. Договорив, он извлек из воздуха сияющий пурпурный юаньин. «Пожалуйста, возьмите этот юаньин, вице-мастер. А теперь я должен быстро заняться своими ранами». За время разговора Цинь-Юй побледнел еще больше. Чапа посмотрел на юаньин, висевший перед ним, и подумал о том, что говорилось в сообщении Санмо. После этого он снова перевел взгляд на рану Цинь-Юя. В его голове царил сумбур. «Довольно разговоров, старший брат, возвращайся к себе и займись своей раной». Решительно вмешавшись в их диалог, Хауфэй поволок юношу к его резиденции. Юаньин Жань Ланя он трогать не стал, оставив его висеть перед Чапо. Вице-мастер стиснул зубы и схватил сияющий фиолетовый сгусток. Затем он также скрылся в кровавой пещере. Через некоторое время вернулся Чжуан Чжун с поверхностными ранами и сразу направился к своему особняку. перед дверью в тайную комнату Чахуна для тренировок. Чапо, изобразив на лице крайнюю степень тревоги, громко закричал: «Старший брат, выходи быстрее! Произошло кое-что серьезное, поспеши!» Все случившееся стало для него слишком тяжелой ношей. Стоило ему об этом задуматься, как его разум начинал нервно метаться, словно тигр в клетке. В скором времени дверь в тайную комнату открылась. К чему такая срочность? В последнее время я даже потренироваться спокойно не могу. Что случилось? Говори быстрее. У меня сейчас нет на тебя времени, мрачно рявкнул Чахун, появляясь из прохода. Он сейчас был как никогда близок к разрушению той печати. Чапа обозленно откликнулся. Нет времени, старший брат, ты хоть представляешь, насколько все серьезно? Страж Байинь погиб, а с ним вместе и Мусю с Жань Ланем. Кроме этих троих был также убит страж Санмо. Лицо Чахуна будто покрылось коркой льда. Наконец он ожил, выражения его лица несколько раз сменили друг друга, после чего он взял себя в руки и ровным голосом произнес: «Расскажи мне все по порядку». Видя его хладнокровие, Чапа также сумел немного собраться. Он тут же отозвался: «Все очень смутно, старший брат, я расскажу главное. Если верить стражу Люсину, среди первых троих погибших Байинь и Жань Лань оказались заодно с тем Черным Орлом. Они хотели убить стражей Люсина, Чжуран Чжуна и Мусюя, пользуясь преимуществом внезапной атаки. В итоге страж Люсин убил Байиня с помощью талисмана грома, который ему дал его учитель, и смог ранить и прогнать Черного Орла. Учитель Люсина, талисман грома?» Чахун глубоко нахмурился. Когда он впервые увидел странную технику, которую практиковал Цинь Юй, он поинтересовался у него насчет его школы, однако юноша предпочел не раскрывать этой тайны. «Однако страж Санмо послал мне сообщение через передатчик, в котором говорилось, что Люсин – сюсинист». Чапа от волнения замешкался, но затем продолжил. «Сразу же после этого страж Хауфэй по какой-то причине слетел с катушек и просто убил стража Санмо». Вице-мастер посмотрел на брата, ожидая его реакции. Чахун слегка сощурил глаза, в них сверкнула сталь. «Продолжай», — проговорил он тем же безучастным тоном. И Чапа продолжил. «Но только что, когда Люсин вернулся, он был серьезно ранен, очень серьезно. Что-то пронзило его живот и повредило множество внутренних органов. Если бы полученный удар был бы хоть на чуть-чуть сильнее, то, вероятно, страж Люсин мог бы умереть на месте. Даже несмотря на то, что он еще жив, но на восстановление у него теперь уйдет год, по меньшей мере. Старший брат, поначалу я подумал, что страж Люсин мог нарочно ранить себя для отвода глаз, но эти повреждения были чересчур жестоки. Одно неверное движение, и он бы в таком случае попросту убил бы себя. Я не думаю, что кто-то станет себя калечить таким образом. Кроме того, он даже отдал мне юань Жань Ланя. Но все же, предсмертное послание Санмо. Брови Чапа сошлись на переносице. Чахун уперся в него тяжелым взглядом и отрезал: «Средний брат, слушай внимательно. Информацию об этом инциденте необходимо держать в тайне. Ты не должен об этом распространяться. В то же время, тебе также не нужно ни о чем беспокоиться. Дальше я совсем разберусь, а ты пока созови всех стражей в главный зал». «Хорошо». Чапа с готовностью кивнул и отправился выполнять поручение. Чахун же задумчиво повторил вслух: «Учитель, талисман грома, кто знает, правда ли это вообще? Этот Люсин почти наверняка и есть тот сюсинист. Естественно, что чужой юанин его не заинтересовал. Вот черт, время, больше всего мне сейчас нужно время. Если бы это произошло годом позднее, то я бы мог принять самые жесткие меры, ничем себя не ограничивая». Все 11 оставшихся стража собрались в главном зале кровавой пещеры. Случившееся на этот раз поразило всех, поскольку в результате этих событий были убиты 4 стражей: Байинь, Жань Лань, Мусю и Санмо. Более того, последнего в открытую убил Хауфэй прямо на пороге кровавой пещеры. 3 черные черепахи, 2 тигровые акулы, 2 морские змеи, рогатый дракон Тенби, Чжуан Чжун, Цинь Юй и Хауфэй. Все стражи выстроились у подножия трона. Чапа также был здесь, все ждали только Чахуна, хозяина кровавой пещеры. Через какое-то время он вошел в зал, прошествовал к трону, расправил складки на одеяние и с достоинством уселся. Затем он обвел взглядом собравшихся внизу стражи и язычным голосом проговорил: «Господа, такой катастрофы, как в этот раз, кровавая пещера не видела уже 100 лет. Страж Байинь и 3 других внезапно погибли. Более того, страж Санмо был убит стражем Хауфэем прямо у главного входа в кровавую пещеру. Хауфэй, Внезапно рявкнул мастер. Хауфей сделал шаг вперед, поднял голову и вернул взгляд, странно улыбнувшись самыми кончиками губ. Кровавая пещера и семь других сил того же калибра всегда строго придерживались правила зала девяти демонов, согласно которому убивать членов собственного сообщества запрещено. Но ты, страж моей кровавой пещеры, неожиданно и дерзко убил Санмо на глазах у тысяч сюяистов. Ты вообще подумал о кровавой пещере, о зале девяти демонов, или обо мне? Чахун не скрывал ярости. Его аура взметнулась и вихрем разошлась во все стороны. Весь тронный зал был в мгновение ока охвачен этой пугающей, могущественной аурой. Эта картина навевала мысли о конце света. Давление ауры обрушилось на Хауфея, сковывая его движение. Чахун уже много лет ничего не предпринимал, так что у многих появились вопросы по поводу его силы. Однако сейчас, по одному лишь извержению его ауры, стражи невольно отринули все сомнения. Хауфей провел своим малым языком по губам, после чего неожиданно задрал голову еще выше и сердито посмотрел на Чахуна. В его глазах пылал бойцовский дух. До сих пор ему ни разу в жизни не выпадал шанс сразиться с суперэкспертом вроде Чахуна. «Фэй-фэй, ты уверен, что сможешь с ним совладать?» — спросил его Цинью через святое чувство. По-прежнему не отрывая взгляда от Чахуна, Хауфей откликнулся. «Без использования режима берсерка, думаю, у меня нет и шанса. Если же я использую эту технику, то шансы где-то 50 на 50. Этот Чахун силен, невероятно силен, но мне это нравится». Его огненные глаза запылали с удвоенной силой, а боевой дух взметнулся до небес. Том 5, глава 28. Таинственное убийство. Атмосфера в тронном зале царила чрезвычайно взрывоопасная. Хауфэй и Чахун молча смотрели друг на друга. Складывалось ощущение, что схватка может разгореться в любую секунду. Чахун про себя удивленно присвистнул. Эта обезьяна неожиданно сильна. Вероятно, она могла бы даже справиться с обычным экспертом Дунсюй. Впрочем, если против нее буду я, то у нее не будет и шанса на победу. Он был совершенно уверен в своих силах. «Мастер, я пришел сюда для того, чтобы быть стражем, а не чтобы меня оскорбляли. Этот Санмо сам вырыл себе могилу. Стал бы я его трогать, если бы он вел себя подобающе?» Голос Хауфэя разлетелся по залу. «Хо, он тебя оскорбил?» Чахун на некоторое время погрузился в раздумья. «Что ж, страж Хауфэй, это правило действительно иногда очень неудобно. Если он угрожал тебе или оскорблял, то было бы несправедливо, если бы тебе пришлось подавлять свой гнев согласно правилам, вместо того, чтобы просто его наказать». Сразу же после этих слов тяжелая атмосфера начала развеиваться, а напряжение исчезло. Цинь Юй также незаметно расслабил напряженные мышцы. «Отлично, отложим пока что этот вопрос. Я тщательно изучу все детали позднее». Взгляд Чахуна внезапно уперся в Цинь Юя. «Страж Люсин, трое стражей, Байинь, Жань Лань и Мусюй, погибли, однако ты утверждаешь, что Байинь и Жань Лань столкнулись с Черным Орлом». «Действительно, мастер, так все и было». Лицо Цинь Юя выглядело бледным, однако он все же мог говорить сквозь болезненный кашель. Когда Чахун проинспектировал рану Цинь Юя своим святым чувством, то мысленно мог лишь изумленно вскинуть брови. Конечно, он слышал от Чапа про серьезные раны Цинь Юя, но никогда не думал, что все настолько плохо. Чахун даже находил удивительным, что этот человек может стоять с такими-то ранами. Цинь Юй же испытывал некоторое расстройство по этому поводу. «Метеоритная слеза, твои целительные способности чересчур высоки. Стоило мне немного отдохнуть в своем особняке, и я уже почти восстановился. Пришлось снова себя колоть». Разумеется, эту рану Цинь Юй нанес себе сам. Выглядела она действительно пугающе. Однако из-за чрезмерной эффективности больше половины повреждений были уже исцелены, пока он отдыхал. Поэтому рану пришлось обновить. «Твоя рана действительно ужасна, страж Люсин. Не то чтобы я тебе не верю, но ты должен понимать, что страж Байинь служил кровавой пещере уже много лет и никогда не проявлял признаков неповиновения. Но в этот раз я действительно с трудом могу себе это представить», — прямо заявил мастер кровавой пещеры. «Как насчет того, чтобы снова подробно описать нам эту битву?» Цинь Юй с некоторым трудом втянул воздух и проговорил. «Мастер, мы с еще четырьмя стражами отправились на охоту за орлом все вместе. Когда мы наконец на него вышли, то начали действовать согласно плану. Однако в этот момент Байинь внезапно без предупреждения атаковал стража Мусюя. Многих сюяистов в зале в этот момент передернуло. Юаньин на средней стадии проводит скрытую атаку против абсолютно беззащитного Мусюя. Результат был очевиден, Что и говорить, страж Мусюй умер мгновенно. Страж Чжуан-Чжун не терял бдительности, поэтому, когда после этого Жань Лань также попытался провести скрытую атаку против него, то сумел среагировать. Стражи Чжуан-Чжун вступил в бой со стражем Жань Ланем и, в конце концов, убил его. Между тем, я напал на стража Байняи, использовав талисман грома, который мне подарил мой учитель, убил его на месте. Цинь Юй лгал, не поведя бровью. Талисман грома был очень необычным артефактом. Талисманы и печати также делились на классы. Как правило, только самые искушенные эксперты по изготовлению талисманов, достигшие вершин ремесла, могли создать талисман грома. Талисман грома, Тенби, который все это время стоял недвижимо, будто в дреме, внезапно распахнул глаза в изумлении. Цинь Юй про себя лишь посмеялся. У него не было никаких талисманов грома, он лишь встречал в книгах Сючжинь описание, как такой талисман изготовить и какими эффектами он обладает. Самые могущественные талисманы требовали невероятных усилий и множества материалов для изготовления. Страж Лю Син, твой учитель действительно могучий эксперт, высказал похвалу Ча Хун, после чего продолжил. Вероятнее всего, после этого ты сразился с Черным Орлом и прогнал его, однако ценой стала эта ужасная рана. Бледный Цинь Юй ограничился кивком. С того момента, как он начал излагать свою версию, Чжуан-Чжун не проронил ни слова, однако выражение лица у него было крайне подавленным. Остальные стражи всегда считали Чжуан-Чжуна славным парнем. Он ко всем относился дружелюбно и был очень популярен в кровавой пещере. Страж Чжуан-Чжун, описанные стражем Лю Сином детали сражения совпадают с тем, что видели вы. Ча Хун перевел свой испытующий взгляд на него. Цинь Юй и все остальные также посмотрели в его сторону. Невозможно принять на веру эту историю со слов одного лишь Цинь Юя. Свидетельство Чжуан-Чжуна также очень важно. Угрюмый эксперт испустил вздох. Ох, мастер, у меня сердце разрывается. Все присутствующие начали гадать, что же произойдет, если Чжуан-Чжун опровергнет версию Цинь Юя. Все знают, что между мной, Байинем, Жань Ланем и Мусюем были очень хорошие отношения, начал он издалека. Остальные стражи закивали. Эта четверка образовалась уже довольно давно. Чжуан-Чжун продолжил. Байин любил хитрить, но относился к нам хорошо. Жань Лань мог быть резким и жестким, но он также был верным товарищем. Другие стражи на это лишь выругались про себя. Верным, да кто из собравшихся не знал о вероломстве и коварстве Жань Ланя? А Байин обладал еще большими способностями по части лести и был выдающимся лицемером. На самом деле, когда Цинь Юй объявил, что они были заодно с Черным Орлом, некоторые из стражей поверили в это сразу же. Но я никогда бы не подумал, что эти двое объединятся с этим Черным Орлом, чтобы убить меня, Мусюя и стража Лю Сина. Я думаю, они хотели заполучить наши юаньины и цзиньдань, а также священное оружие верхнего грейда стража Лю Сина. Он вздохнул. Не думал, что они настолько жадные. Они ничего мне не говорили до самого конца. Сюяисты с трудом сдержали смешок. Рассказать такому честному парню, как ты. В то же время они с некоторым удивлением смотрели на Цинь Юя. Никто и не подозревал, что у него есть священное оружие верхнего грейда. Пусть он и использовал уже при них свой черный меч во время боя с Сан Мо, но оценить оружие по одному лишь внешнему виду очень сложно. Ча Хун также вздохнул. Не расстраивайся, Чжуан-Чжун. Они не стоят твоего горя. Хорошо, с этим вопросом мы практически разобрались. Байин и Жань Лань, желая заполучить чужие юаньины и священное оружие, вступили в сговор с Черным Орлом, рассчитывая, что об этом никто не узнает. Даже смерть не искупит это преступление. Чапо, передай юаньин Жань Ланя стражу Лю Сину. Он серьезно пострадал, так что это поможет ему набраться сил. Будем считать это компенсацией за этот инцидент. Услышав слова брата, Чапо протянул руку, и в ней засиял юаньин Жань Ланя. Остальные стражи не обратили особого внимания на этот эпизод. Немногие сюяисты злоупотребляют поглощением юаньинов, поскольку, во-первых, энергия чужого юаньина отличается от их собственной. Такие примеси могут иметь очень негативные последствия в будущем. Ну, а эксперт, очищающий юаньин правильным способом, может получить лишь 10% его энергии от силы. Большинство стражей были на ранней стадии юаньин, так что юаньины экспертов того же уровня силы их не особо интересовали. Это бы в лучшем случае усилило бы их на 10%. Страж Лю Син, возьми. Это жест доброй воли со стороны моего старшего брата, Чапо передал юаньин Цинь Юю. Но в душе он недоверчиво добавил: «ХМФ, посмотрю я, как ты очистишь и поглотишь этот юанин. Говорят, сюсинисты не могут использовать чужие юанины. Очень скоро из-за этого подарка все станет ясно». «Спасибо, мастер». Цинь Юй без колебаний принял дар. В тайной комнате кровавой пещеры сейчас находились только Чахун и Чапо. «Старший брат, почему ты не сказал этому стражу Люсину очистить юанин прямо там, в главном зале, чтобы мы могли увидеть все собственными глазами?» «ХМФ, если бы он не посмел это сделать или если его энергия вышла из-под контроля, то это бы однозначно свидетельствовало, что он сюсинист». С самого начала личность Цинь Юя вызывала у Чапа безотчетные подозрения, которые лишь усилились со временем. Чахун сухо улыбнулся. В данный момент конфликт с Цинь Юем его интересовал в последнюю очередь. Причиной было то, что черная шкатулка будет открыта в течение нескольких месяцев. Для него ничто не могло иметь большего значения. «Брат, послушай, в течение следующего полугода ты не должен ссориться с Люсином и Хауфием. Просто притворись, что доверяешь им и считаешь друзьями. Что бы ни случилось, это подождет полгода. Я хочу, чтобы в кровавой пещере в это время царил покой», — строго сказал Чахун. Услышав его серьезный тон, Чапа тут же кивнул. «Хорошо, в таком случае, ты можешь идти. Не беспокой меня эти полгода. Я хочу завершить свою практику без каких-либо перерывов», — довольно посмотрел на него Чахун. Чапо, просветлев, воскликнул: «Старший брат, неужели ты ожидаешь прорыва в ближайшее время?» О черной нефритовой шкатулке он попросту не знал, так что интерпретировал слова брата по-своему. Он был уверен, что Чахун собирается прорваться на следующую ступень силы. Тот лишь улыбнулся и кивнул. Он действительно ожидал прорыва в ближайшем будущем. Однако это должно было занять еще как минимум 2-3 года. Не думайте, что он только и делал, что тратил собственную энергию на то, чтобы удалить печать от пыли со шкатулки. Энергию нужно было откуда-то брать, так что, естественно, он еще и практиковал, постоянно вбирая огромное количество святой энергии Вселенной. Его юаньин за эти 100 лет постепенно становился все сильнее, так что сейчас Чахун уже достиг пика ранней стадии Дунсюй. Меньше чем за полдня рана Цинь Юя уже полностью исцелилась. «Фэй-фэй, я собираюсь устроить тренировку за закрытыми дверями, не позволяя никому беспокоить меня какое-то время, если только не случится нечто действительно серьезное», — Цинь Юй поручил другу присматривать за его безопасностью. Хауфэй ухмыльнулся. «Не беспокойся, старший брат, на этот раз мы заполучили 4 юаньина, Байиня, Жаньланя, Мусюя и Санмо, но я уже достиг средней стадии юаньин, так что для меня они фактически бесполезны. Сяхаю они также вряд ли особо нужны, так что это все тебе». Улыбка тронула губы юноши. «Нет нужды торопиться. Из этих 4 юаньиней мне пока нужен лишь один, принадлежавший Байиню. Его будет более чем достаточно для меня на данном этапе. А остальные давай пока на время прибережем. Больше не всегда означает лучше. Когда сила практикующего достигает определенного уровня, он должен на время притормозить». Сейчас Цинь Юй хотел лишь достичь 2-й из 6 ступеней звездного пути, а именно, ступени метеора. «Хорошо, старший брат, я буду стеречь тебя снаружи. Тебя никто не побеспокоит», — Хауфэй издал свое любимое кеке. Цинь Юй незамедлительно отправился в свои покои и уселся на кровати в позе лотоса. Его разум начал тщательно собирать все мельчайшие кусочки информации, известные ему о следующем этапе звездного пути. Искусство звездного пути предполагает 6 ступеней: туманность, метеор, ядро, планета, дуцзи и звезда. Первая ступень является лишь подготовительной, в это время закладывается фундамент, так что особой боевой силой практикующий не выделяется. Однако стоит ему достичь ступени метеора, как его боевые возможности начнут расти не по дням, а по часам. В прошлом, когда Лэй Вэй был еще на средней стадии дуцзи, он сумел в одиночку расправиться с сюченистом на ступени Дачен, группой падших бессмертных и несколькими десятками экспертов на ступенях Дуцзи и Кунмин. А после этого еще и успешно выдержал 8 молний, проходя 9 из 9 испытаний небес. И только на последней молнии его бездонные силы наконец закончились, и он пал. Такая сила пугала. Можно сказать, Лэй Вэй был божественным зверем среди людей, если не сильнее. Однако Цинь Юй сейчас был далеко не так силен, поскольку находился на стадии заложения основ. «Чтобы достигнуть ступени метеора, я должен слить огромное количество серебряных зернышек дантеня в единый золотой сгусток. Это станет моим главным источником энергии, метеором, юноша улыбнулся. Разрыв в силе между поздней стадией туманности и ранней стадией метеора был действительно невероятно велик. Ступень метеора делает упор на скорости, конденсации и мгновенных выбросах силы. В настоящий момент звездная энергия Циньюэ имела самую общую, стандартную форму. Но к тому времени, как он достигнет следующей ступени, мириады серебряных зернышек будут очищены и сольются в один единственный сгусток золотой эссенции, называемый метеором. Энергия будет извлекаться из этого метеора в виде ярчайших нитей света. Толщина этих нитей также будет свидетельствовать об уровне конденсации энергии. Его сила в бою будет концентрироваться в одной точке, наделяя каждую атаку чудовищной проникающей силой. Кроме того, золотая звездная энергия также будет пропитывать его тело, так что процесс физического улучшения тела также будет идти, по меньшей мере, в 10 раз быстрее, чем раньше. Теоретически, эксперт, практикующий звездный путь, на ступени туманности должен спокойно оставаться в одном месте и практиковать, а уже достигнув ступени метеора, может отправляться в странствие и сражаться с другими сюченистами. Когда Циньюй припомнил описание новой ступени, а также последующих, он невольно почувствовал, что сгорает от нетерпения. Сейчас он слабее и Сяхэ, и Хауфэ, но все изменится, как только он прорвется на раннюю стадию метеора. Отлично, пора начинать. Циньюй закрыл глаза. Однако в этот момент откуда-то изнутри кровавой пещеры послышались оглушительные взрывы. Сразу же поднялась паника и сумятица. Сюяисты неожиданно забегали во всех направлениях. К Хауфэю подбежал стражник и почтительно склонился. Страж Хауфэй, вице-мастер, был убит таинственным налетчиком, после чего враг исчез. «Пожалуйста, догоните и схватите убийцу как можно быстрее». Хауфэй переменился в лице и отозвался. «Я понял, можешь возвращаться». Затем он побежал к покоям Циньюя, но тот уже как раз выходил. Юноша отчетливо слышал каждое слово стражника. «Старший брат», Хауфэй вопросительно глянул на друга. Циньюй чувствовал, что ситуация складывается не лучшим образом. Чапо, последний вице-мастер пещеры, неожиданно был убит. Однако раны на теле Циньюя уже полностью зажили, чего нельзя было раскрывать никому. «Фэй-фэй, что бы ни случилось, если кто-то будет меня искать, просто скажи им, что у меня тренировочная сессия за закрытыми дверями, и меня нельзя беспокоить. Я чувствую, что ситуация становится несколько хаотичной, так что мне нужно срочно выйти на новый уровень силы», — серьезным тоном сказал он Хауфэю. Тот лишь кивнул и уселся во дворике поместья Циньюя. Он никому не позволить помешать товарищу во время практики. Циньюй же выкинул из головы все посторонние мысли и заперся в своей комнате. В такое время самое важное – стать сильнее. Как только он достигнет ступени метеора, его руки уже не будут так связаны, как сейчас. Тем временем через всю кровавую пещеру пронесся разъяренный, исполненный ненависти голос. «Слушайте, 11 стражей и 5000 стражников. С этого момента вы должны бдительно следить за всем и за всеми. Вход в кровавую пещеру запрещен. Любой нарушитель должен быть убит на месте». Прим. Дубль В. Оригинальное название главы – «Смерть Чапо». Том 5, глава 29. Ступень метеора. Множество отрядов стражников постоянно патрулировали кровавую пещеру. Даже прелестные фрейлины в коридорах и садиках дворца имели настороженные лица и уже не смели так беспечно заигрывать с воинами, как прежде. В кровавой пещере царила крайне тягостная и напряженная атмосфера. Стражи, Ян Цин с сестрой, три брата-черепахи, две тигровых акулы, Тен Би, Цинь Юй, Хау Фэй и Чжуан Чжун, расположились в своих резиденциях. Никто уже не гулял праздно по дворцовой территории, и подобный уровень давления и повышенной бдительности тянулся и тянулся день за днем. Главная комната зала девяти демонов. В центре огромного помещения на возвышении стоял трон. Чуть ниже располагались еще по 4 трона с каждой стороны. В этот момент вычурные сидения занимали 8 человек в пурпурных парчевых одеждах. Лишь второй трон по левой стороне пустовал. У мужчины, сидящего на главном троне, были кустистые брови и большие глаза. От него веяло аурой прирожденного правителя. Сейчас он рассматривал нефритовый меч длиной в 3 цунь, который держал в руках. Осторожно повертев его в руках, он проговорил: «Это 6-й из легендарных 9 мечей. Чудесный клинок, да, великолепный». Он продолжал восторгаться, сверкая глазами. Мужчина в пурпурном балахоне, первый справа, скептически поджал губы. «Старший брат, что в нем такого особенного? Это же просто священное оружие высшего грейда, разве нет?» «Конечно, такие клинки крайне ценны, но подобных восторгов этот меч не заслуживает. Если не считать пары особых функций, чем он тебе так глянулся? Да что ты знаешь, усмехнулся главный. Истинной формой владык зала девяти демонов были пурпурные демонические морские драконы. Хоть они и не являлись божественными зверями, но не слишком уступали им в боевых возможностях. Один подобный зверь мог легко справиться с 5-6 сюсинистами того же уровня силы. Именно поэтому эти девять братьев смогли, объединившись, основать одну из трех сверхдержав подводного мира Сюя. Мужчина, сидящий на самом высоком троне, был старшим из братьев по имени Дилун. Дилун снова с восхищением уставился на нефритовый клинок. «Братья, все вы знаете об особых свойствах этого меча, но не только они делают его столь ценным. Позвольте вам кое-что рассказать. Единственным материалом, который пошел на изготовление этого клинка, был слиток ледяной яшмы. Что за ерунда?» Семь его братьев синхронно уставились на него в изумлении. «Всем известно, что ледяная яшма использовалась для создания священного оружия лишь среднего грейда. Даже верхнего грейда с таким материалом было не достичь, не говоря уже о высшем». Дилун улыбнулся самыми кончиками губ. «Поверьте на слово. Плюс, этот нефритовый меч – единственная возможность попасть в бессмертный замок. Вы и представить себе не можете, насколько могуч был бессмертный, выковавший этот меч. Экспертов подобного уровня мы бы назвали не иначе, как чудотворцы. Сам факт того, что этот бессмертный сумел выковать клинок высшего грейда из материалов среднего, уже свидетельствует о его могуществе. Представляете, какие вещи можно было бы найти во дворце такого эксперта? Если даже простые ключи от бессмертного замка, это 9 священных мечей высшего грейда, то какие бесценные сокровища могут храниться внутри? Дилун не мог сдержать волнения. Глаза его братьев также жадно вспыхнули. Похоже, с воображением у них было все в порядке. Третий брат Дисюй сказал: «Старший брат, согласно собранным данным, уже были найдены 7 нефритовых мечей из 9. Один у сюсинистов края бессмертных Пынлай. Сюмаистам дьявольской темницы повезло, они нашли целых 2. Лазурный дракон заполучил 1, как и этот старый трехглазый маразматик из чертога Синей воды. Также, судя по всему, лазурный дракон и трехглазый не могут поделить 7 краткое меч». Подводный мир сюяистов действительно обладал колоссальной скрытой силой, и количество полученных его владыками мечей это также наглядно демонстрировало. Старший брат, Дилун, слегка кивнул и усмехнулся. В краю бессмертных множество школ сюсянь, однако они нашли лишь один нефритовый меч. Не удивлюсь, если там разразится междоусобица. Что касается 7-го меча, который только что объявился, мы не станем за него бороться. Пусть лучше дракон с трехглазым старикашкой из-за него перегрызутся. Хозяин дворца лазурного дракона и лорд чертога Синей воды были чрезвычайно могущественными божественными зверями. Чтобы с ними совладать, залу девяти демонов пришлось бы выступать полным составом. «Старший брат, 7 мечей уже появились, но где еще 2?» – спросил девяти краткое брат Динай. Дилун уверенно ответил: «Местонахождение 9-го меча пока никому не известно, но я знаю, где 8 и краткое. Наш брат отсутствует как раз по этой причине. Если моя догадка верна, то 8 и краткое брат легко заполучит еще один нефритовый клинок». Третий брат Дисюй улыбнулся. «Динай, мне про этот меч также известно. Старший брат давно приказал мне разослать подчиненных для сбора информации из разных лагерей, но они также занимались и поиском нефритовых клинков. И по воле случая мне удалось узнать кое-что о возможном местонахождении 8-го меча». Поиск нефритовых клинков. Не только зал девяти демонов предпринимал активные шаги в этом направлении. Край бессмертных Пынлай, дьявольская темница пурпурного пламени, дворец лазурного дракона, чертог Синей воды, все разослали своих экспертов для поисков. Они обыскивали острова и дно океана, и даже континент Цаньлун не избежал этой участи. К счастью, сюяисты, сюсинисты и сюмаисты посещали материк лишь для одной цели, внутренние дела смертных их не интересовали, иначе бы три великих царства людей не смогли бы наслаждаться своим размеренным и стабильным существованием. Чем больше нефритовых мечей, тем лучше. Если мы сможем добыть больше других, то когда 5 главных сил начнут переговоры для открытия бессмертного замка, наше мнение будет иметь больший вес, и мы получим большую долю сокровищ. 8 и краткое меч у нас уже практически в кармане, так что сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы выяснить местонахождение последнего нефритового клинка. Дилун поднялся и оглядел всех по очереди. «Братья, давайте же постараемся как следует. Ищите любые зацепки о девятом мече». «Да, старший брат», — все семеро ответили в унисон. Прошло 3 месяца. В кровавой пещере по-прежнему все было так же тихо, как и раньше. В секретной комнате дворца Чахун сидел, скрестив ноги. Перед ним в воздухе парила черная шкатулка, от которой во все стороны расходилось радужное сияние. Мощная струя демонической элементальной энергии Чахуна постепенно подтачивала защитный барьер против пыли на шкатулке. К этому моменту даже Чахун не мог оставаться спокойным. Он опустил руки, прерывая поток элементальной энергии. На его лбу отчетливо виднелись крупные капли пота. Эфух, Чахун утер пот со лба и бровей. Эта нефритовая шкатулка находилась в его руках уже 100 лет, и сегодня он наконец осознал, что совсем скоро сможет ее открыть. Когда это случится, он получит спрятанное внутри сокровище, которое впоследствии станет краеугольным камнем для удовлетворения его амбиций. Миру Сючжинь было известно о 5 непререкаемых великих державах: сюсинисты бессмертного края, сюмаисты дьявольской темницы и сюяисты дворца лазурного дракона, зала 9 демонов и чертога синей воды. Кровавая пещера была всего лишь одним из вассалов зала 9 демонов. Она и в подметке не годилась этим 5 лагерям. Именно поэтому Чахун старался не высовываться. Он был крайне осторожен в каждом своем действии, особенно после того, как заполучил черную шкатулку. Наконец, после 100 лет усилий это чертово ограничительное заклинание практически разрушено. Могущество бессмертного, наложившего этот барьер, до смешного велико. Это же просто заклинание от пыли, в него обычно вкладывают лишь самую кроху сил. Зачем напитывать ее такой бездной энергии? Чахун, улыбаясь, устало вздохнул. Он пребывал в отличном расположении духа. Однако, стоило ему вспомнить о внезапной смерти 2-го брата, Чапо, как мастера кровавой пещеры начали обуревать плохие предчувствия. Надеюсь, ничего неожиданного не случится во время этого последнего рывка. Но неважно, что произойдет, я никому не позволю украсть мое сокровище. В глазах Чахуна сверкнула сталь. После этого он некоторое время отдыхал, восстанавливая запасы демонической элементальной энергии, а затем снова взялся за многострадальный барьер. Во дворике поместья Циньюя в восточном крыле кровавой пещеры Хао Фэй сидел в позе лотоса, закрыв глаза. У него на коленях лежал его черный стег. Он практиковал подобным образом уже полных 3 месяца. Впрочем, он был лишь частично погружен в медитацию, поскольку постоянно и неусыпно наблюдал за окружающим пространством с помощью святого чувства. Он не собирался никому позволять прервать тренировку Циньюя. Юноша практиковал в комнате под надежной защитой огнеглазого товарища. Все его тело испускало неясный серебристый свет, похожий на свет далеких звезд. Энергия образовала огромную вращающуюся туманность с сидящим на кровати Циньюем в центре. На самом деле, он не сидел на кровати, а парил на некотором расстоянии над ней. Внезапно, скорость вращения туманности скачком увеличилась. В тот же миг солнце над океаном неожиданно выстрелило пучком яркой, обжигающей энергии, пробившейся сквозь многокилометровую толщу воды. Этот поток энергии мгновенно достиг замершей фигурки Циньюя в кровавой пещере и влился в окружающий его вихрь. Изменения были заметны невооруженным глазом. Цвет туманности приобрел золотистый оттенок. Юноша был полностью окружен вихрем золотого сияния. Серия щелчков и потрескиваний донеслось от его тела. На лбу Циньюя мгновенно выступила испарина. Он даже слегка задергался от нестерпимой боли, однако прилагал все силы, чтобы вытерпеть муку, ведь это был переломный момент в его практике. Внутри его тела, за прошедшие месяцы количество серебряных зернышек в его дантяне увеличилось вдвое. Бесчисленные серебристые частички кружили в бесконечном хороводе вокруг центра дантяня, а снаружи в тело юноши уже поступали потоки обжигающей энергии. Все его мышцы и кости под влиянием этих потоков претерпевали кардинальные изменения. Каждая его клетка, каждое мышечное волокно проходило безумно быструю трансформацию. Прочность и гибкость его физической оболочки улучшалась не по дням, а по часам. Горячо, звездное пламя ослепительно полыхало внутри тела Циньюя, будто пытаясь поджарить его изнутри. Бесчисленные серебряные зерна в его дантяне кружились все быстрее и быстрее. Однако теперь они вращались вокруг центра не по круговой орбите, как раньше, а по спирали, постепенно приближаясь к горящему факелу звездного пламени. Хис, с многократно усиленное настоящим солнцем звездное пламя полыхало все ярче. Оно захватывало и очищало серебряные зерна, заставляя всю серебристую туманность крутиться все быстрее. Более того, его притяжение также возросло, и теперь туманность постепенно сжималась к центру. Разумеется, все необозримое пространство Дантиня до самых дальних уголков был заполнен серебряными сгустками, но сейчас все они, словно мотыльки, устремились прямо в полыхающий костер в центре. Мощное и чрезвычайно чистое солнечное пламя не только усиливало звездное пламя юноши, но и постоянно очищало и улучшало его тело, проходя через живые ткани. Одновременно с этим, метеоритная слеза, словно обезумев, посылала волну за волной потоки чистой энергии, омывающие все его клетки и постоянно восстанавливая повреждения, только чтобы они снова сгорали и очищались в яростном горниле. Благодаря этому циклу закалки и исцеления физические возможности Цинь Юя увеличивались с невероятной скоростью. Лэй Вэй создал метод, позволяющий использовать для практики солнечное пламя, но сам он мог полагаться лишь на собственные возможности для восстановления, которые не шли ни в какое сравнение с исцеляющими способностями метеоритной слезы. Очевидно, что чем быстрее восстанавливался эксперт, тем большее число раз его тело пройдет через горнило безжалостного усиления. Сидящий снаружи Хао Фэй вдруг открыл глаза и, поднявшись на ноги, посмотрел в сторону покоев Цинь Юя. Даже неукротимая обезьяна была поражена невероятным буйством энергии, развернувшимся перед его глазами. «Страж Хао Фэй, что происходит?» К нему торопливо приближался Чжуан Чжун. Он также ощутил чудовищные колебания энергетического пространства. Следом за ним к поместью также спешили две женщины-змеи, привлеченные этой вакханалией. Как правило, никто не выделяет столь поразительного количества энергии во время практики. «Катитесь все прочь!» Хао Фэй внезапно бросил на них угрожающий взгляд и свирепо зарычал, словно огромный дикий зверь. Его яростный отпор заставил Чжуан Чжуна и Янь Цин с сестрой задрожать. Никто не посмел даже пикнуть. В их памяти еще свежо было воспоминание о том, что совсем недавно этот Сюя истубил Сан Мо прямо на пороге кровавой пещеры. Хао Фэй же обернулся и снова взглянул в сторону покоев Цинь Юя. Только что, как свет солнца сумел пробиться сюда, на дно океана, он пребывал в сомнениях. На самом деле вокруг покоев Цинь Юя были возведены защитные барьеры, так чтобы колебания энергии не переполошили остальных сюяистов. Однако этот обжигающий поток энергии, пришедший от солнца, неожиданно с легкостью уничтожил все ограничительные заклинания. Именно поэтому в самый ответственный момент буйство энергии от его тела привлекло внимание стражей. Разумеется, к его поместью тут же потянулись все, с любопытством наблюдая за происходящим. «Эй, красавица Янь, что там случилось внутри?» Утун, один из братьев Акул, повернулся к пришедшей раньше него Янь Цин. Видя стоявшего на страже Хао Фэя, он не посмел приблизиться без разрешения. Кто не знал о свирепости и неуправляемости этого зверя? Янь Цин тряхнула головой. «Я не знаю, но, вероятнее всего, это страж Лю Син занимается практикой». «Практикой? Но почему он не возвел защитные барьеры? Каждый сюяист в округе может ощутить эти колебания энергии. Неужели он не знает, насколько напряженная ситуация сейчас сложилась в кровавой пещере?» Нахмурился Бамин, один из братьев Черепах. В этот момент, когда стражи обменивались догадками, яростный вихрь энергии неожиданно опал и исчез. Внутри поместья легкая улыбка появилась на лице Цинь Юя, парящего в воздухе в позе лотоса. Он распахнул глаза, после чего приоткрыл рот и медленно вдохнул. Остававшаяся треть юанина, который он еще не успел очистить, была проглочена им в один прием. Внешняя туманность вокруг юноши исчезла в тот же миг. В Дантяне Цинь Юя в этот момент происходило следующее. В центре бескрайнего пространства можно было видеть огромный шар синего звездного пламени. Внутри этого шара, в самом центре, ослепительно сиял сгусток золотого света. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то обнаружил бы, что это крохотное золотое зернышко. Это золотое ядрышко и называлось метеором. Сияющий метеор завис в окружении короны звездного пламени. Здесь и там также виднелись оставшиеся серебряные зернышки, однако их стало во много раз меньше. Оставшаяся часть юанина, проглоченная Цинь Юем, устремилась в центр этого конгломерата энергии. Раздались шипящие звуки и потрескивание пламени, и треть юанина была очищена в мгновение ока. Серебряные зернышки вокруг начали вращаться быстрее и ощутимо увеличились в размерах. «С помощью солнечного пламени я очистил огромное число сгустков серебряной энергии, чтобы получить единственное золотое ядрышко. Этот солнечный огонь невероятно силен. Не думал, что окажусь способен очистить оставшуюся эссенцию Юанина в один присест. Восторженно подумал юноша. Внезапно его губы искривила хитрая усмешка. Посмотрим, насколько быстрым я стал. Золотой луч света выстрелил из метеора в его дантяне. Этот поток энергии мгновенно впитался его меридианами и начал циркулировать в теле. Ша-ша-шух, сделав неуловимое движение, Цинь Юй мгновенно исчез из комнаты. Он двигался, как минимум, в 10 раз быстрее, чем раньше. Эта скорость была поистине пугающей. Стоявший снаружи Хао Фэй неверяще сморгнул. Он внезапно ощутил, как аура его друга исчезла из его покоев. Фэй-фэй. В следующий миг он услышал голос позади себя и, обернувшись, с изумлением уставился на улыбающегося Цинь Юя. Том 5, глава 30. Богомол ловит цикаду прим. Дубль В. Богомол ловит цикаду. Это китайская притча-поговорка, означающая, что в погоне за добычей перед глазами можно не заметить, что сам являешься чьей-то добычей. Подробнее здесь. Весьма рекомендую ознакомиться с притчей для понимания аллегории. Глядя на возникшего перед ним Цинь Юя, Хао Фэй неожиданно прищурился, и из его глаз вырвались два отчетливо видимых луча света, упершихся в юношу. В следующее мгновение изумление на лице Хао Фэя вспыхнуло с новой силой. «Старший брат, ты съел какую-то бессмертную пилюлю?» «Да», — потрясенно спросил он. Его любопытство разыгралось не на шутку, ведь обычно за такое короткое время эксперты даже после прорыва не демонстрируют столь кардинальных изменений. Сейчас же Хао Фэй интуитивно ощущал, что Цинь Юй даже ему мог бы дать хороший бой. «А вы на что уставились? Убирайтесь!» Вдруг повернулся он к столпившимся стражам. Страж Чжуан Чжун, также прибывший к дворцу Цинь Юя, улыбнулся юноше. «Примите мои поздравления, страж Люсин. Похоже, благодаря подаренному мастером кровавой пещеры Юанину вы смогли совершить прорыв. Неужели вы достигли средней стадии Юанин?» Янь Цин нахмурилась. «Невозможно. Жань Лань был лишь на ранней стадии Юанин. Поглощение эссенции из его Юанина не могло дать настолько сильный эффект. Хотя, быть может, страж Люсин уже был на пике ранней стадии Юанин, но я почему-то не чувствую, чтобы от него исходила мощная энергия». Цинь Юй лишь усмехнулся. На ступени метеора энергия его тела была сокрыта даже лучше, чем на предыдущей. Вихрь энергии чуть ранее был вызван тем, что он только-только прорвался на новый уровень силы. Однако сейчас большая часть его энергии была сконцентрирована в этом сияющем золотом метеоре в центре Дантяня. Более того, из-за секретной техники Сюма, Северной Тьмы, от него не исходило ни грана ауры, так что оценить уровень силы юноши становилось еще сложнее. «Братья-стражи, мой уровень силы ненамного отличается от вашего, но до Фэй-Фэя мне еще далеко. Так что, разумеется, как его старший брат, я должен стараться изо всех сил. Мне еще нужно кое-что обсудить с Фэй-Фэем, так что, будьте любезны, покиньте это место». Цинь Юй так толком и не раскрыл, какой ступени он достиг. Ореол загадочности. Это было как раз то, чего он и добивался. Янь Цин и Си Янь отвесили ему легкий поклон. «Тогда мы пойдем. Однако почему бы нам позднее не повеселиться в нашей резиденции, страж Люсин?» Сестры-соблазнительницы кокетливо подмигнули Цинь Юю и отправились к себе.